являвшимся реквизитом для съемок порнофильмов с садомазохистской направленности, Чапай с невозмутимым видом поднялся по ступенькам. Лишь одна бабушка все же смогла произнести хоть что-то. Уставившись на филейную часть рыцаря, контрастно белеющую в огромных разрезах черных кожаных штанов, она выдохнула. «Сынок, тебе сзади-то не дует?» «Догадайся», — мрачно ответил Бровкин и шагнул в сумрак церкви. Женщина, продававшая ритуальные принадлежности, впоследствии клятвенно уверяла, что при его появлении погасла половина свечей и потемнели лики святых. Если это и было так, то на Чапая никакого впечатления не произвело. По-прежнему не обращая внимания на потрясенных прихожан, он уверенно прошел через все помещение, остановился перед священником, гордо распрямил плечи и отчетливо произнес: «Святой отец, я очень грешен». Священник осмотрел его внимательным мудрым взглядом и, величаво кивнув, ответил: «Сын мой, я это понял, как только тебя увидел». Развернувшись, поп поманил скандального посетителя за собой, уводя в малозаметную дверцу подальше от шокированных прихожан, уже начинавших глухо роптать. Служба закончилась, людей в церкви было немного, но это вовсе не оправдывало столь вопиющее нарушение традиций. Надо сказать, Чапай вел себя послушно, без возражений прошел по короткому коридору, затем пересек маленькую комнатушку и, подчиняясь жесту попа, присел на трехногий табурет в уголке возле стола с большим электрическим самоваром. «Чай есть?» — нагло поинтересовался он. «А поздороваться?» — вопросил святой отец. «Здравствуй, Бузя! Чай есть?» «Я тебе не Бузя, а отец Василий». «Знаю, знаю», — отмахнулся Чапай. «Фамилия твоя Бузыкин, а отчество Семенович. Тебе что, чаю для хорошего человека жалко?» «Он остыл, поди». «Сойдет, я со вчерашнего вечера ничего не пил». «Удивляюсь тебе, Бузя, ты даже говорить стал по-поповски». «Это ж надо, поди! Вот что значит столько лет рясу носить». «Ты чаю просил, вот и пей». Чапай залпом осушил две кружки подряд. Он и вправду очень хотел пить. Третью стал цедить отдельными глотками, а потом еще и сахару добавил. Размешивая его крошечной ложечкой, он кивнул священнику. «Присаживайся, Бузя, в ногах правды нет». Тот не стал упираться, подвинул аналогичный табурет, тоже налил себе теплого чаю, сделав глоток, задумчиво произнес: «Это ж сколько мы не виделись». 11 лет, мгновенно ответил Чапай. «Да, где-то так», — согласился священник. «Я о тебе много чего слышал. Ты все тот же, никак не угомонишься». «И я о тебе», — кивнул Бровкин. «Даже пару раз хотел заглянуть, да все не получалось как-то. Ни одно, так другое». «Ну что ж, спасибо, что все же выделил время. Надеюсь, я не слишком оторвал тебя от важных дел. Хотя, судя по костюму, ты скорее где-то веселился, чем работал». «Святой отец!» — притворно возмутился Чапай. «Откуда вы знаете, что в такой одежде веселятся, а не картошку копают?» «За дурака меня не держи», — усмехнулся священник. «Уж в чем картошку копают, всякий поп знает. Как там наши?» «Да ты должен знать, с тобой Нельма вроде переписывается». «Давно о ней не слышно». «Да убили ее, скорее всего. Допрыгалась наша баба-яга». «Как?» — нахмурился священник. «Свои. Хотя какие они нахрен свои? Вчера еще монастырь на кирпичики разнесли». Кивнув, священник задумчиво произнес: «К этому все и шло, не удивлен. Тебя ищут». «Наверное, я тем вечером из тюрьмы сбежал, так что, сам понимаешь, это им не понравится. Что обидно, 3 дня всего сидеть оставалось». «А что так?» «Да отравить меня супостаты удумали, вот и пришлось мне позаботиться о собственном здоровье». «Есть будешь?» «Нет, как-то не тянет. Всю ночь за баранкой, посты гаишников по полям объезжал. Ни документов, ни денег, да еще и одежда. Сам видишь, не от кутюр». «Да уж, одежка у тебя знатная». «Так на том базаре выбирать не из чего было», — огрызнулся Бровкин и торопливо добавил: «Бузя, мне в Москву надо, и как можно быстрее». «Воевать надумал», — понимающе кивнул священник. «Чапаев никогда не отступал, и сейчас хвост поджимать не стану. Бузя, надо что-то делать. Пошла чистка, это полная задница. Орден погибает, он почти сдох. То, что от него останется после подобного обрезания, будет простым придатком. Причем сам должен понимать, чьим придатком. «Дурак ты, Чапай!» — устало вздохнул священник. «И сам этого не понимаешь. Ты как тот Ванька-неваляшка, его нагнут, он поднимается, нагнут, опять идет назад. И думает при этом, что силен, раз противится воле руки. И невдомек ему, что хозяин той руки просто играется». «Бузя, я твою проповедь наизусть знаю», — отмахнулся рыцарь. «Как меня не обзывай, но я хоть что-то стараюсь сделать. А ты забился в нору, напялил рясу и, знай себе, кадилом помахиваешь. Ученые ордена хрен знает, когда установили, что концентрация ионов серебра в вашей поповской воде слишком ничтожна, чтобы досадить тем, кого вы называете нечистой силой. Тезка, ты играешь словами. Разные у нас враги, разные. Вся твоя война окончится очень быстро. Может, ты убьешь кого из правых или виноватых, но и сам быстро ляжешь. Такое не для тебя. Чапай, ты ведь трагик, тебе нужна сцена и зрители. Ты можешь водить в бой тысячи воинов, но сам по себе сейчас не более, чем актер без театра. Оставь, это не твое дело. Если кто и добьется сейчас успеха, то не ты и не я. Нельма может, если вдруг еще жива. Она волчица, оставшаяся без потомства. Если кто тронет ее девочек, то я ему не завидую. Очень не завидую. Нельму никогда не удавалось вывести на первые роли. Не нужно ей это. Но сейчас да, сейчас могла бы. Страшно подумать, на что она способна в таком отчаянии. Только тот, кому нечего терять, кроме того святого, на что подняли руку, может что-то сейчас сделать. Это лавина. Она или аккуратно превратит орден в придаток, как ты говоришь, или сметет все до основания. И кто знает, может, на руинах поднимется что-то по-настоящему новое, без этой мерзкой грязи и лжи. Чапай карикатурно похлопал в ладони. «Браво! Бузя, да ты актер покруче меня, настоящий трагик!» «Василий, твой цинизм мне неприятен». «Придется потерпеть, таким уж я уродился». «Все в твоих руках, стоит только захотеть, и ты сможешь себя изменить». «А оно мне надо? Бузя, так ты можешь мне помочь?» «Немного», — кивнул священник. «Документов у меня нет, но дам рясу. Маленько великоватая для тебя будет, но ничего, пойдет». «Нахрен мне твоя ряса?» — возмутился Чапай. «У священников паспорта не смотрят. Прихожанин у меня хороший есть, фирма у него, грузы перевозят. Позвоню, если в Москву кто едет, тебя посадят, спокойно доберешься. Денег маленько дам, а там уж сам будешь думать». И не спорь, в этом педерастическом костюме ты далеко не уедешь. Снимай его, ведь тошно смотреть. «Ни за что», — категорично ответил Чапай. «Что, неужто понравилось?» — усмехнулся священник. «Нет», — не обиделся Чапай. «Не одежда делает человека тем, кто он есть. А костюм хорош, толстая кожа, множество стальных деталей. Будет мне вместо бронежилета». «Ты всерьез решил носить это под рясой?» «По мне, что ряса, что педерастический прикид, разницы нет. По сути, это одно и то же». «Выгнать бы тебя в зашей, да рука не поднимается». Священник покачал головой. «У тебя оружие есть?» «Только кухонные ножи. Выберешь себе, какой приглянется». «Бузя, я тебя просто не узнаю». Чапай покачал головой. «Ты? И чтобы ни одного ствола в хозяйстве не было?» «Нет больше Бузи», — грустно усмехнулся священник. «Есть отец Василий». «Никак я не пойму, откуда этот святой отец в тебе взялся. Ты же никогда фигней не страдал. Я же сам тебя тогда на руках выносил вместе с Нельмой. Вы на пару под жижу попали, на культяпках выскочили. И не слишком тебя приморозило тогда. В госпитале ведь нормально оклемался, смеялся и шутки травил. Как ты дошел до того, чтобы уйти из ордена? Если Бог даст тебе прожить лишние несколько дней... «Может, и поймешь», — загадочно произнес священник. Лина еще никогда в жизни не была столь растерянной. Обилие магазинов большого мира вкупе с их богатейшим ассортиментом серьезно повлияло на ее мировоззрение. Первоначальный замысел купить хоть что-нибудь не похожее на военную форму рухнул почти сразу. Потрясенная девушка теперь сама не знала, что хочет, но при этом одновременно хотела очень многого. Очередной парадокс женской логики. Будучи в состоянии аффекта, она зачем-то купила миниатюрную сумочку, но спустя несколько минут выбросила ее в урну, осознав, что она ей ни к чему.